Глава 19. Штурм Минска. Армия сформирована. Стоит отметить, что были также сформированы кадрированные части, которые в дальнейшем будут пополнены в Минске. А пока были три стрелковых дивизии с костяком штабов дивизий и полков, у которых уже были командиры частей. Сформированы были отдельная бригада ПВО, три танковых бригады, два тяжелых танковых полка, шесть артиллерийских противотанковых полков. Четыре армейских госпиталя находились пока на стадии формирования. Для всего этого нужны были техника и вооружение. Ну и интенданты, которые все это примут и будут распределять по частям. Поэтому пока формировались и пополнялись части, я добывал технику. Тот полет к Лиде был интересен. Танки, стоящие на платформах на запасном пути, я нашел, но только 12, 8 отсутствовали. Пришлось брать языка, чтобы узнать, что один из них отправили в Германию, а другие в действующие части. На эти 12 тоже были заявки. Танки я прибрал, по 4 выносил. Сделав три ходки, убрал их подальше от Лиды, спрятал в роще. Потом сделал несколько ходок на ту же станцию за снарядами и топливом. Кроме того, прибрал 30 зениток, 20 новеньких буксируемого типа калибром 37 мм и 10 тоже новых 76 мм. Две ночи вывозил их потом в свой лес. На разных пунктах сбора я добыл грузовики для зениток, пока 2 сотни, и тягачи для более крупного калибра. На пункте сбора стрелкового оружия взял ручные и станковые пулеметы, карабины Мосина и ППД, даже СВТ встречались. Брал ТТ и наганы, а также патроны ко всему. Сделал запасы и пополнил вооружением все формирующиеся части. Теперь по пленным. Первая была база МТС, о которой мне сообщил кор-инженер. Освободил наших из рембата, который был развернут в лесу. Там принимали и ремонтировали технику. Для самоходно-артиллерийского полка я нашел еще 8 КВ-2, 3 брошенных на дороге и 5 на пунктах сбора. Вот ремонтники и приводили их в порядок. Потом был лагерь для пленных командиров. Да, тот самый, где 2 роты охраняли 8 сотен командиров. Их держали в карьере. Ночь, тишина. Я напрочь расстрелял мембраны 6 глушителей. Дальше подъехала автоколонна из 65 порожних грузовиков. Все советские с пункта сбора техники, с моими бойцами за рулем. И мы забрали всех, включая тех, что были при смерти. Вдруг выходим. Чуть позже был лагерь для красноармейцев, 1100 человек под охраной роты. Видно разницу? 2 роты охраняли командиров РККА и 1 рота простых бойцов. Только треть командиров сразу смогли встать в строй, остальных лечили. Это и заставило меня развернуть первый госпиталь. Чуть в стороне, на берегу лесного озера, все расчистили от кустарника, натянули сверху маскировку, поставили палатки и начали переносить раненых, перенесших операции. 2 недели пролетели для меня, как миг. Я набрал почти 10 тысяч бойцов и командиров, организуя штатные структуры разных частей. Запасы вооружения, техники и боеприпасов тоже были сделаны. И это еще не все. За 5 дней до начала операции я нашел на одном пункте сбора ящики, в которых оказались самолеты. В одних Як-1, ровно 31 самолет и 16 Ил-2. Я думал, их на заводах собирают и перегоняют своим ходом. Да нифига, вон, в ящиках поставляют. Я сразу передал находки авиационным техникам в дивизию, и пока они вскрывали ящики и споро собирали самолеты, я достал у немцев боеприпасы и бомбы для этих машин, специальную аэродромную технику, инструменты и топливо. На окраине леса начали готовить взлетную полосу. Кстати, теперь истребители будут летать по 4 самолета в звене, как и штурмовики, а бомбардировщики по 3. Приказ подписан, извольте выполнять. В истребительном полку теперь 2 эскадрильи полного штата, 1 звено в 3-й эскадрильи и звено управления при штабе полка. Штурмовики разделили на 2 эскадрильи по 8 машин. Самолеты даже смогли облетать осторожно ночами, и к моменту захвата Минска они были готовы и даже поучаствовали. Еще до момента захвата Минска, зная, что искать, я смог утянуть у немцев еще ящики с разобранными самолетами. Так они с завода поставляются. Было 16 Як-1, 22 МиГ-3, 12 ЛАГ-3, 7 Ил-2 и 4 Су-2. Последние были бомбардировщиками. Однако подготовить их к моменту захвата Минска техники никак не успевали, хотя летчики им помогали. Кроме того, вскрыв один склад, я достал для летчиков оснащение – регланы, шлемофоны, комбинезоны, все, что полагается. Причем самолеты я уводил не только в ящиках. На окраинах аэродромов, где расположились немцы, были кладбища разнотипной советской техники. Вот я и тащил оттуда, что на вид казалось целым. 12 СБ, 16 П-2, 7 ПС-84, тут и транспортные, и один пассажирский есть, 9 Р-2 и 22 У-2, 6 десятков разных ишачков, чаек. Специально отбирал, пока немцы не уничтожили, делал запас. Набрал на целый авиакорпус. А так как и летчиков было на корпус, подумав, дал приказ реорганизовать смешанную авиадивизию в авиакорпус. Но это уже после того, как Минск возьмем. Тогда же и полки будут переформированы в дивизии. Готовился, готовился, и раз, этот день наступил. По разработанному мной плану, части еще засветло вышли в путь. Разведчики разведбата, двигаясь впереди, зачищали всех свидетелей, валили столбы связи. У них была задача обойти Минск, блокировать его и не дать уйти немцам из города. Подразделение СС и Люфтваффе было приказано в плен не брать, уничтожать. Такой приказ я отдал. Приказ был зачитан днем перед строем. Бойцы, натерпевшиеся в свое время от авиации, приказ только поддерживали. Разведка заранее собрала сведения о том, в каких деревнях и селах на нашем пути стоят гарнизоны, в каких домах живут полицаи и немцы. И разведывательный батальон работал по ним, зачищая предателей. Да, я в курсе, что подпольщики отправляли своих людей в полицаи, чтобы знать, что у немцев происходит. Наши тоже опрашивали местных, кто как себя вел. Были и нормальные, их решили не трогать. Арестуют, и потом будут следователи разбираться. Полк НКВД за нами шел. Но были и лютые, этих только под ликвидацию. Я еще днем выехал в Минск и видел нервозность на дорогах. Пропажа такого количества техники и вооружения, и освобождение пленных, естественно, сильно волновала противника. Они не знали, чего теперь ожидать, и усиливали контроль. Однако проникнуть в город я смог. Пришел к заводу, снова поделился с фельдфебелем шоколадкой, попросив на ремонт русского генерала, который все еще был тут. Генерал вышел, и когда мы вместе подошли к трофейному кюбельвагену, который я прихватил на одной из станций, несколько настороженно спросил. «Как?» «Этой ночью. Утром все закончится, добьем остатки. В машине три вальтера с глушителями, по три запасных магазина к ним и патроны в пачках. Положите в свою ремонтную сумку, я провожу вас, чтобы не досмотрели. У вас задача одна – не дать немцам использовать отремонтированные танки и не дать уничтожить оборудование завода. Это все, остальное не ваше. Готовьте технику к применению, танкистов я пришлю». Я проводил генерала, демонстративно угостил его яблоком, а после покатил обратно. Как раз стемнело, когда я встретился с разведчиками, переоделся в свою пятнистую форму генерала и начал командовать из штаба корпуса. Тут были два радийных автомобиля, штабные автобусы и другие машины. Штаб был оснащен по полной, что позволяло мне в режиме реального времени управлять соединением. В лесу остались четыре госпиталя в стадии формирования, но уже действующих, а медсанбат шел за нами. Техникой они были оснащены в полной мере. Черт, да у корпуса 700 автомобилей, и практически все они задействованы. Работали ночью, здорово помогали осветительные ракеты, причем немецкие. Я увел содержимое одного вагона и распределил по подразделениям. Поначалу действовали тихо, без стрельбы, колонна и так шум нашла. Немцы, конечно, удивились, кто это такие. На русских даже и не подумали, ведь здесь глубокий тыл. А проводники довели два батальона мотострелковой бригады и батальон НКВД до стадиона в центре Минска, где содержались почти 80 тысяч военнопленных, а два батальона стрелкового полка до станции со складами, и те начали их брать. Третий батальон освобождал еще один лагерь, где содержались 15 тысяч военнопленных. Охрана лагерей уничтожалась полностью, в плен никого не брали. Сами в плену были, так что знали, что это такое. Каждый батальон был усилен тремя танками, 34-ками. Один батальон мотострелковой бригады, усиленный танковой ротой, пошел в обход Минска по левому флангу, а еще один танковый батальон этой же бригады, усиленный ротой автоматчиков, по правому. Самоходно-артиллерийский полк подпольщики выводили к казармам стоявшей здесь охранной дивизии, гестапо, к администрации. Действуя совместно с разведбатом, они расстреливали здания тяжелыми орудиями и захватывали их. В плен тоже никого особо не брали. Бои шли до самого утра. Утром поработала и авиация, зачищая все подразделения вокруг города, включая зенитные, а также расстреливая поезда на железнодорожных ветках. Освобожденных в бой не кидали. Более того, их не выпускали из мест содержания. Там работали две роты НКВД со следователями. Архивы-то захватили, хотя одна группа пленных очень к ним рвалась. Отошли, когда по ним в упор из автоматов ударили. Так что начали работу. Тех, кто замаран не был и ни в чем не подозревался, отправляли по частям. Тут же была сформирована комиссия, она распределением и занималась. Бойцов кормили, выдавали со складов новую форму, если была нужда, вооружали и, как только накапливался взвод, направляли в часть. Так уже к вечеру все три стрелковые дивизии пополнились личным составом, как и авиакорпус. Пополняли и формировали другие подразделения – две танковые бригады, артиллерийские и зенитные части. Армия стремительно создавалась. Ну и суды были. В архиве нашли предателей. Освобожденные сами их из строя выталкивали, как выкрикивать начали. Потом был приговор суда и расстрел. Среди командиров были военные юристы. Было из кого формировать такие подразделения. Двое суток неразберихи, и стало ясно, что Минск наш. В Москве об этом уже знали. Подпольщики сообщили. Да и на вторую ночь, как вошли в Минск, я отправил в Москву самолет со своими рапортами о том, что происходило в эти две недели. А что, я немалую работу проделал, надо же похвастаться. Так мой курьер и убыл на двухместном истребителе. Связь радийная уже была, обещали встретить. А следующей ночью прилетели представители генштаба, чтобы узнать, как у нас тут дела. В принципе, они не вмешивались, мне не мешали, потому не обращал на них внимания. Их очень заинтересовали уставы, по которым воюют мои войска. Копировали, я сам видел. А немцы, оправившись от неожиданности, уже через пять дней пригнали первые войска, пехотные и моторизованные корпуса. Правда, не полного состава, последний резерв группы армий «Центр», но легче от этого не было. Ох, как здорово нам эти пять дней помогли. Мы сформировали еще две стрелковых дивизии и четыре стройбата и организовали оборону. Причем оборона была гибкой, наши части вполне могли отходить, подставляя немцев под удары нашей артиллерии, или атаковать, если наши пушки ударили и самолеты отбомбились. Немцы подходили под постоянными ударами нашей авиации, которую прикрывали истребки. Запасов бомб и топлива у нас было накоплено на месяц активных боев. Да и немецкие запасы были, поэтому не экономили. Над городом истребители тоже велись. И высотников гоняли. У меня была отдельная истребительная эскадрилья на МИГах. Нет, немецкие армейские корпуса, конечно же, имели приданную им авиацию, но мы, благодаря разведке, знали, на какие аэродромы перекинули самолеты и ударили по ним бомбардировщиками, а штурмовики довершили начатое. Так что пока перекидывали новые части Люфтваффе, наша авиация полностью господствовала в небе. Еще бы, 200 единиц в корпусе и еще вводили в строй. Теперь немцы ощущали на себе все, что испытали наши советские подразделения в начальный период войны. Поэтому подошли они сильно потрепанные и злые. Немцы ударили в двух местах. Хлипкая оборона русских сразу же пала, и они побежали. Немцы ввели части в прорыв, и ловушка захлопнулась. Выход был перерезан двумя встречными ударами, и вперед пошли тяжелые танки двух отдельных танковых полков. Некоторые КВ-1 я из Украины перекидывал, потому что тут, в Белоруссии, их не так много было. У меня в армии этих тяжелых танков 206 единиц. Двойки я не считаю. Из них я сформировал еще три отдельных тяжелых самоходно-артиллерийских полка. Но единиц на ходу пока 140. Хватило пополнить техникой два танковых полка, плюс роту в мотострелковой бригаде. Остальные вводят в строй, пополняя части. В тех котлах немцы потеряли две пехотные дивизии и несколько полков, один из них СС. Дальше они атаковали уже осторожнее, но все равно трижды попадали в такие ловушки. Одна из дивизий оказалась танковая, причем СС. Ее мы били с особым удовольствием. В общем, за неделю боев оба корпуса полностью сточились, и немцы пребывали в растерянности. У центра резервов больше не было. Начали перекидывать с других фронтов, с тыла. Мы тем временем продолжали готовиться. Потери в этих боях и у нас были немалые, но войска притирались друг к другу и бились. С каждым днем все лучше и лучше. Новый устав был изучен всеми. Также с помощью двух автобатов мы вывезли из леса все запасы и все госпитали, разместив их в Минске и его окрестностях. Город был прикрыт зонтиком ПВО и истребительной авиацией. Скоро немцы должны были ударить, как только сил наберутся. Вот только мы не собирались ждать. А били немцев сразу, как только они прибывали, и они не успевали накопить силы. Поэтому, чтобы выиграть время, они начали высаживаться подальше от города, а потом, накопив достаточно сил, двинули к Минску. Постоянные минные ловушки, бомбежка и обстрелы из засад сильно их бесили, но они все шли, даже неся большие потери. Ничего, мы отбились, и немцы бежали, теряя тяжелое вооружение и часть техники. Наши подвижные маневренные группы добирались даже до Кобрина, освобождая лагеря и отправляя их пешком в сторону Минска. Почти 150 тысяч освобожденных дошли, а освободили по подсчетам 300. Я тоже работал, чистил пункты сбора, забирая оружие, пушки, снаряды, топливо и перекидывая их к Минску. Там все принимали интенданты, которые уже не удивлялись, откуда это все появляется. Я через особый отдел велел передать приказ прекратить задавать подобные вопросы, и до кого нужно, приказ дошел. Пушек, снарядов и техники накоплено было порядочно. Необходимы были люди, вот их и добывали, освобождая. Наши маневренные группы зачищали гарнизоны в селах и городках. Небольшие армейские подразделения, если они встречались, захватывали разные склады. Если встречалось что-то интересное, то туда под охраной пригоняли один из автобатов. В армии у меня их три. Еще один у мехкорпуса. И все вывозили. Тот склад, где стояли 60 Т-28, тоже взяли и за три дня все вывезли. Сформировали два отдельных танковых батальона, которые вошли в штат моторизованного корпуса. Их ввели в строй. Этим занимался кор-инженер, мой зам по ремонту. Он неплохо развернулся. Накопив запасов, я три дня назад побывал на островке и забрал свое имущество. Целое, к счастью. Причины у меня для этого были. Контрразведчики с большой земли говорили с тем летчиком, которого я оттуда вывез. Заинтересовало их мое внимание к этому островку. Меня это очень напрягло. А воздушные бои у Минска принимали все более ожесточенный характер. Рубились не по-детски. Мне советовали перегнать часть самолетов на большую землю. Мол, там не хватает фронтовой авиации. А мне тут что, с голой жопой сидеть? Нет, потеряли, так потеряли. Свои войска и территории бомбить не дам. Тем более, прочухав, что у меня есть аэродром с длинной бетонной полосой, дальняя авиация стала нас использовать как аэродром подскока. Обычно садились на дозаправку при возвращении. Но не так часто. За полтора месяца было всего 4 налета на Берлин. Снова шли бои. Немцы ожесточенно кидали к нам разные подразделения. Один раз им удалось продвинуться вперед на 20 километров. Это было серьезно. Но мы купировали, ударив всеми силами моторизованного корпуса, отчего противник был рассечен и впоследствии уничтожен. Немногие смогли вырваться из котла. Потом немцы ударили с двух сторон, чтобы разделить и ослабить наши силы. Но на втором участке парни удержались. Вот так и длились бои до 1 сентября, пока не стабилизировались на прежних позициях. Два дня назад немцы выдохлись, отошли, а мы поправили оборону и выслали вперед маневренные группы. 26 таких групп были подготовлены. Они будут добивать тех, кто нас атаковал. Минами накрывать с разных сторон, тревожить укусами, удар, отскок. И снова чистить дороги, деревни и села, бить все, что со свастикой. Опыт у них уже был. Стоит отметить, что новейшие танки у нас были только в обороне и в резервах. В маневренных группах в основном были Т-28, БТ-7 и пушечные броневики, способные держать высокую скорость и отрываться от преследования. Обычно в группу входили рота танков, пара броневиков и пара плавающих танкеток для разведки, рота мотострелков и два полковых миномета. Связь была всегда, и если требовалось, группы напрямую вызывали авиацию и сносили бомбами то, что им мешало. Даже транспортный самолет могли вызвать, чтобы вывести раненых. Авиакорпус, который был развернут в три дивизии, 5 отдельных полков и 6 отдельных эскадрилей, работал не переставая. По сути, это была отдельная боевая часть со своей разведкой, штабом и боевыми частями. Они находили противника, включали в план, выдавая задание какому-либо авиаполку работать по цели, и уничтожали ее. То есть не дергали постоянно штаб армии запросами на разрешение ударить там-то и там-то. В штабе армии был свой отдел ВВС, куда стекалась прямая информация по действиям авиакорпуса. Там штабные командиры могли получить самую свежую информацию о том, где и когда были нанесены удары. Этот отдел единственный в армии работал без отдыха, просто чередуя подразделения по заданиям. И с каждым днем профессионализм рос, ошибок становилось меньше. Наземные подразделения меняли части на свежие, раненых обеспечивали всем необходимым. Черт, да у меня в городе заработали школы. 1 сентября дети шли учиться, был первый звонок. Открылись для жителей две городские больницы. О том, что у нас происходит, писали газеты Большой Земли. И об этом тоже упомянули. Минск – советский город, мы отсюда не уйдем, и немцы это поняли. У меня тут войск за 250 тысяч. Моторизованный корпус, авиакорпус, 4 стрелковых корпуса. И отдельных частей хватало. Шло формирование и пополнение танкового корпуса. Но его пока рано в бой вводить. В основном пополнялись новейшими танками. Все старье я передавал в стрелковые дивизии, у которых теперь по штату были танковые батальоны, обычно СТ-26, БТ разных серий или еще чего. После того, как мы отбились от двух корпусов, меня пригласили в Москву с пометкой «Если это не ослабит оборону». На двухместном истребителе меня доставили прямо на аэродром под Москвой. Сюда же делают прямые рейсы 26 транспортных самолетов моего отдельного транспортного полка и 13 самолетов отдельной транспортной эскадрильи. У этой эскадрильи трофейные транспортники Ю-52 вывозят раненых, тяжелых, детей, специалистов, застрявших в Минске и попавших в оккупацию, командиров. У меня их переизбыток, а тут нужны. Причем я высылаю не всех подряд. Два комдива взбесили меня своей тупостью, вот я и отправил их в Москву. Я подбирал грамотных и знающих командиров. Вон у меня в армии контрразведка как налажена. Сколько агентов перехватили, дважды покушения на меня предотвратили. Поэтому плохих командиров и остальную накипь я отправлял на Большую Землю с пометкой о том, что они не могут командовать теми или иными подразделениями. Ну, не дано им. За полтора месяца действия этого воздушного моста его прикрывали наши истребители-ночники. Больно уж немцев бесили эти пролеты. Летали разными маршрутами, на разной высоте и поодиночке, чтобы не перехватить было. Было вывезено около 100 тонн ценных грузов и около 6500 пассажиров, включая двух немецких генералов, взятых в плен в Минске. Генерала Кубе брали мои разведчики в его резиденции. За то, что он творил, его при толпах минчан повесили на центральной площади вместе с его приспешниками. Почти 200 набралось. Все по суду. НКВД работал. Их полк двухбатальонного состава за счет пополнения был развернут в полноценную охранную дивизию и два отдельных полка. В Минске я отсутствовал сутки. По прибытии в Москву меня повезли в Кремль. Сталин с маршалом Шапошниковым, они вдвоем в кабинете были, очень внимательно, не перебивая, слушали мой рассказ обо всех событиях. Когда я закончил, маршал поинтересовался. «Скажите, как вы смогли обеспечить свои подразделения всем необходимым? Мне рассказывали настоящие небылицы. Я вам признаюсь», — мой голос упал до шепота, — «это была магия». Они вытаращились на меня, и я, не выдержав, рассмеялся, после чего пояснил, что правде все равно никто не верит. На самом деле я просто купил двух немецких интендантов. Они оформляли приказы, транспортные подразделения доставляли грузы туда, куда нужно, и выгружали. Вот и все. Ну, допустим. А что вы скажете по этим вашим уставам? Меня они очень заинтересовали.